«Верно. Как же это объяснить?» «Видите ли, природа часто представляется нам парадоксальной, потому что в XX веке наука стала глубже. Возникли теории, опровергающие привычные понятия. Значит, можно сказать, что XX век — век парадоксов?» «Да», — ответил ученый. «А вы бы могли привести пример такого парадокса?» «Частицы, которые не находятся ни в каком месте пространства». «Ни в каком?» «Ни в каком». «Странно». «Вот именно. Но это факт. Он доказуем. Для вас это странно. Вы представляли это иначе. Но привыкать к новым истинам обязательно». «А если кто не хочет?» «Тот дурак», — невозмутимо ответил он. «В науке истина всегда пробивает себе путь». «Истина, да», — девушка вздохнула. «А вот очень талантливые люди иногда не могут пробиться». «Нет, если человек талантлив, он пробивается». «А если ему не хватает, ну, смелости?» «Талант включает смелость. Конечно, делать вид, что ты талантлив, совершенно недостаточно». «А что такое талант?» «Способность создавать новое в науке». «Лев Давидович, но все-таки по каким признакам вы определяете талантливого человека?» «Не по болтовне, а по работам». «Оригинальность входит в понятие таланта?» «Новизна входит». «Спасибо, Лев Давидович, я больше не могу вас задерживать. Но я, знаете ли, никуда не тороплюсь. Я отняла у вас слишком много времени. Вы разрешите мне приехать завтра?» «Буду очень рад», — галантно отвечает Дау. На другой день она явилась с немыслимым начесом, изменившим милое, по-детски наивное личико. «Первое, к чему стремится девушка, — обезобразить себя прической», — высказался Дау. Однако корреспондентка не поддержала ненаучного разговора. Она достала из желтой папки новый вопросник. «Лев Давидович, любите ли вы искусство?» «Люблю. Поэзию, живопись, кино, театр». «Ваш любимый писатель?» «Гоголь. Читать его можно бесконечно». «А поэт?» «Лермонтов». «Это в русской поэзии?» «Нет, в мировой. Лермонтов — величайший поэт всех времен. О его гибели до сих пор нельзя думать без боли». «А еще кто?» «Много. Пушкин, Некрасов, Жуковский, Гумилев, Блок». «Вы Пушкина назвали после Лермонтова?» «Это очень субъективно. Лермонтов мне ближе. Я его больше люблю. Ну уж, конечно, его прозу, которая, по-моему, несравненно сильнее, чем у Пушкина». «Вы назвали Жуковского?» «Да, люблю баллады Жуковского. Вначале я учил их для тренировки памяти, да так и запомнил навсегда. Хорошие стихи легко запоминаются». «Ваш современный любимый поэт?» «Очень люблю Симонова. Я старый симонист». «А басни вы любите?» «Люблю». «Крылова?» «Не только Крылова. У Михалкова, например, есть отличные басни, и немало. Назовите ваших любимых советских писателей». «Всех перечислить трудно. Многие книги я прочел с удовольствием». «Почему необходима литература и искусство?» «В них изображены люди, жизнь. Это интересно нам, и это будет интересно нашим потомкам». «А если жизнь изображена неверно?» «Фальшивые картины и книги никому не нужны». «Лев Давидович, вы любите музыку?» «Нет, мне слон на ухо наступил. И потом в детстве меня насильно учили играть на пианино». «Так вначале всех учат насильно». «Это неверно. Ничего хорошего такие методы не дают». «А оперу вы любите?» «Нет, орут ужасно». «Ну а балет?» «Терпеть не могу. Но это, разумеется, мое личное мнение. Я знаю многих людей, которые без ума от балета.